Глава пятая. Красное село. О первой встрече с Кшесинской цесаревич даже не упоминает в дневнике. Вот запись от 23 марта 1890 года. «Мы поехали на представление в театральное училище. Нам показали небольшую пьесу и балет. Очень хорошо. Потом был ужин с воспитанницами». Матильда же подробно описывает начало их взаимоотношений. Посидев немного с нами, государь перешел за другой стол, а его место занял великий князь Михаил Николаевич. Потом к нам по очереди подсаживались старшие члены царского семейства, чтобы никого не обделить своей благосклонностью и вниманием. Когда мы прощались с наследником престола, просидевшим весь ужин рядом со мной, мы смотрели друг на друга совсем иначе, чем в начале вечера. В наших сердцах уже начало зарождаться настоящее чувство, хотя тогда мы оба еще об этом и не догадывались. Какая же я была счастливая, когда вернулась домой. Как радостно было видеть гордых моим успехом родных. Всю ночь я не могла сомкнуть глаз. И, охваченная радостным возбуждением, мысленно возвращалась к событиям минувшего вечера. На следующее утро мне нужно было рано встать и ехать в училище. У нас был маленький кабриолет, запряженный пони, которых мы, в шутку, прозвали крысами «Карабос», «Феи» и «Спящей красавицы». Когда я проезжала по улицам, мне казалось, что все люди смотрят только на меня, что я уже стала знаменитой и все об этом знают. Два дня спустя я шла вместе с сестрой по Большой морской улице, и когда мы уже подходили к Дворцовой площади, нас неожиданно обогнал экипаж наследника престола. Увидев меня, он оглянулся и долго на меня смотрел. Какая неожиданная и радостная встреча! В другой раз, когда я шла по Невскому проспекту и проходила мимо Анечкова дворца, где в то время была резиденция императора Александра III, я снова увидела наследника престола. Он вместе с сестрой Ксенией Александровной стоял в саду на пригорке и из-за высокой стены, окружавшей дворец, наблюдал за проезжавшими по улице экипажами. Это была еще одна неожиданная и радостная встреча. 6 мая, в день рождения наследника престола, я украсила свою комнату маленькими флажками. Конечно, это было ребячество, но в тот день весь город был украшен флагами. После этого я еще пару раз случайно виделась с наследником престола на улице. 22 апреля 1890 года, то есть еще до официального окончания училища, Кшесинская II дебютировала в Мариинском театре в бенефисе Попкова. Почему вторая? Да потому что Кшесинская I, как уже было упомянуто выше, как в служебных документах театра, так и в прессе, называли балерину Юлию. В царской армии еще с 18 века в документах не писали имя отчества офицеров и генералов, а лишь их фамилии с номером, например, Тучков III. Причем первым был тот, кто первым поступил на службу. Эта система позже перекочевала и в балет, где, к примеру, Анна Павлова числилась Павловой II. Но вернемся к бенефису Попкова. Там Матильда впервые танцевала с опытным актером Николаем Легатом. Театральный критик Александр Плещеев, сын поэта Алексея Плещеева, писал: «Гвоздем программы бенефиса Попкова стали дебюты трех юных дочерей из многочисленного семейства Терпсихоры – мадемуазель Кшесинской, Скорсюк и Рыхлаковой». Мадемуазель Кшесинская в ПАДД из тщетной предосторожности произвела самое благоприятное впечатление – полная грации, прелестная, с радостной детской улыбкой, она проявила недюжинные хореографические способности и мастерство зрелой балерины. У мадемуазель Кшесинской крепкие пуанты, на которых она отважно исполняет модные двойные пируэты. И, наконец, меня поразила удивительная точность движений молоденькой дебютантки и ее прекрасный стиль. Очень удачным партнером Кшесинской оказался господин Легат. ПАДД пользовалась огромным успехом, несмотря на то, что не так давно его исполняли госпожа Дзуки и господин Герт. Вскоре Матильда выступила в дивертисменте, и Александр Плещеев вновь ее похвалил. Снова блеснула мадемуазель Кшесинская. За несколько лет до дебюта она еще совсем маленькой девочкой выступала в «Пахите» знаменитого исполнителя мазурки. И уже тогда ареопаг знатоков балета предсказал ей блестящее будущее. Особое внимание обратил на нее Гринев, и, как оказалось, он был совершенно прав. Гринев был мужем балерины Екатерины Вазим и большим любителем балета. Когда танцевала его жена, он поражал публику громкими криками «Браво, Катька!». Известный критик Скалковский, говоря о дебютах Кшесинской, сравнивал ее с Вирджинией Дзуки. Летом Матильда, как и многие балерины, отправлялась в Красное село на гастроли. Красное село, находившееся в 25 верстах от Петербурга и в 12 верстах от Царского села, еще со времен Екатерины Великой служило летним полевым лагерем гвардии. В 1851 году в Красном селе по инициативе цесаревича Александра Николаевича был построен большой деревянный театр на каменном основании. В 1868 году по ходатайству великого князя Николая Николаевича Старшего на месте старого театра построили новый. Средства были взяты из бюджета военного ведомства. Для увеселения офицеров гвардии, принимавших участие в летних маневрах, весь июнь и июль, а также первую половину августа, в театре перед полевым ужином давали два спектакля в неделю – небольшую комедию и балетный дивертисмент. Император Александр III периодически наезжал в Красное село и посещал театр, что придавало театру статус государственного. В Красном селе и рядом выросло несколько сотен дач. Петербургские дамы любили проводить лето в обществе гвардейских офицеров. Естественно, имелось множество дач с дамами полусвета или с женской прислугой. Нижние чины жили в палатках, а господа офицеры снимали дачи. Как писал Владимир Трубецкой в записках Кирасира. «Курьезные дела творились под Красным и Дудергофом, кишевшими веселыми военными людьми». Сам Трубецкой, будучи всего лишь вольно определяющимся, как-то в праздник, загуляв с Танеевым в Питере, вернулись с ним в Красное в сопровождении духового оркестра Лиговской пожарной команды, который мы случайно прихватили на Балтийском вокзале. Нанятые и напоенные нами трубачи услаждали в вагоне наш слух до самого Красного, к большому удовольствию молодых дачниц, любимые вещи которых мы приказывали исполнять, и к великому возмущению степенных дачных старичков, которые пытались составить на нас протокол, для чего приводили даже жандарма. Трубецкой. Записки Кирасира. Страница 91-101. Из воспоминаний Трубецкого и Кшесинской следует, что в Красном селе был сплошной праздник, что полностью соответствует действительности. Но, увы, верны и скупые строчки из дореволюционной военной энциклопедии. Существенным недостатком красносельского лагеря было отсутствие канализации, которая имеется лишь в госпитале и лейб-гвардии Преображенском полку. Понятное дело, в Преображенском полку служили цесаревич и несколько великих князей. Не мог же наследник престола с у канавы. Расплата пришла в 1911 году, когда в Красном селе вспыхнула эпидемия тифа, унесшая жизни более 300 гвардейцев. Кшесинская вспоминает. После окончания училища 1 июня 1890 года меня включили в балетную труппу императорских театров. И поэтому я была должна принимать участие в спектаклях, которые ставились в Красном селе. По сложившейся традиции, последнее представление в Красном селе заканчивалось адским галопом, в котором принимали участие все артисты, выступавшие в тот вечер. Но едва мы приступили к репетиции, как вдруг в театре неожиданно появился великий князь Николай Николаевич Старший, который уже давно находился на заслуженном отдыхе. В молодые годы он был страстно влюблен в балерину Чеслову. У них родились двое сыновей, носивших отчество Николаевич и ныне служивших в лейб-гвардии кавалерийско-гренадерском полку. Кроме них, у великого князя и Чесловой были еще две дочери. Одна из них, настоящая красавица, вышла замуж за князя Кантакузена. Когда много лет спустя приступили к ремонту театра и поставили строительные леса, в одной из женских головок, изображенных на настенном медальоне, узнали Чеслову. Под медальоном даже имелась надпись, которую издали не было видно. «Великий князь очень любил моего отца и балетмейстера Льва Ивановича Иванова и обращался к ним на «ты». Они тоже часто его навещали». Во время репетиции галопа великий князь, сидевший в царской ложе, вдруг остановил артистов и стал доказывать Иванову, что тот неправильно ведет галоп. Иванов настаивал на своем, и тогда великий князь вдруг выскочил на сцену и стал сам показывать, как это нужно делать. Открытие сезона должно было состояться в день, когда главнокомандующий, великий князь Владимир Александрович, любимый брат императора Александра III, проводил на полигоне смотр. Тот день я ждала с замиранием сердца, надеясь увидеться с наследником престола и, возможно, даже поговорить с ним во время антракта. Это было мое самое заветное желание. Согласно установившейся традиции, император и великие князья приходили во время антракта на сцену и разговаривали с артистами. Мечта моя сбылась. Наследник престола пришел на сцену в день не только первого, но и всех последующих спектаклей. Мы подолгу с ним разговаривали, никого не замечая вокруг. Еще во время представления в училище я мечтала только о том, чтобы снова с ним увидеться, взглянуть на него хотя бы мельком, пусть даже издали. И вот теперь, когда мы могли разговаривать и смотреть друг другу в глаза, я чувствовала себя на седьмом небе. В первый сезон в Красном селе мне не давали сольных партий, и я танцевала в кардебалете вместе с другими, а моя уборная находилась на втором этаже. Один только раз, когда мне доверили исполнение сольного танца, я получила хорошую уборную внизу. Ее окна выходили на парадный вход, и я имела возможность, стоя у окна, беседовать с молодыми великими князьями и наследником престола. Однажды вечером перед балетным дивертисментом я выбежала на сцену и едва не столкнулась с императором. Однако я успела вовремя остановиться и отвесить низкий поклон. Император добродушно усмехнулся и сказал: «Наверняка вы с кем-нибудь кокетничали». Если смотреть со сцены, то император с семейством занимал левую ложу. Когда мест не хватало, члены императорской фамилии садились в первом ряду. Сам император всегда сидел в ложе у самой сцены, между двумя колоннами. Счастливые летние дни, наполненные ничем не омраченной радостью и надеждой, пролетали очень быстро. Император возвратился с полигона в Петергоф, где он всегда проводил конец лета. А я уже совсем потеряла надежду увидеться с наследником престола, так как он собирался в девятимесячное кругосветное путешествие. Как же мне тогда было тоскливо и одиноко! Я полюбила наследника престола с первой нашей встречи. Во время летнего сезона, когда мы могли часто видеться и разговаривать, это чувство захлестнуло меня целиком и переполнило мою душу. Ни о чем другом я думать просто не могла. Мне казалось, что даже если он меня не любит, то все же чувствует ко мне какое-то влечение. Невольно я предавалась самым безумным и несбыточным мечтам. Нам так ни разу и не удалось поговорить наедине, и поэтому я не могла узнать, как же он ко мне относится. Об этом я узнала уже потом, когда мы с ним сблизились. Теперь, когда с той счастливой поры прошло 60 лет, мне предоставилась возможность прочесть дневники императора, изданные после переворота. В них были и записи, относящиеся к тому незабываемому лету в Красном селе, когда он еще был наследником престола, и нам никак не удавалось уединиться. Сердце меня не обмануло. Наследник престола действительно был мною увлечен. Цесаревич действительно был увлечен, хотя безумной страсти не было и в помине. Вот выдержки из дневника Николая, написанные им в Красном селе в 1890 году. 10 июля, вторник. Был в театре, ходил на сцену. 17 июля, вторник. Кшесинская вторая определенно мне нравится. 30 июля, понедельник. Беседовал через окно с малюткой Кшесинской. 31 июля, вторник. После вечернего чая в последний раз поехал в Красносельский театр. Попрощался с Кшесинской. 1 августа, среда. В 12 часов состоялось освещение знамен. Стоял у театра, предаваясь воспоминаниям. Но вернемся к воспоминаниям Матильды. Тем же летом я как-то раз отправилась в Петергоф, чтобы навестить Марусю Пуаре. Целый день я надеялась встретиться на прогулке с наследником престола, но надеждам моим не суждено было сбыться. Одним из сослуживцев наследника престола по полку был гусар Евгений Волков. Ему предстояло сопровождать наследника во время кругосветного путешествия. В то время у Волкова была связь с балериной Татьяной Николаевой. От нее я узнала, что наследник престола говорил Волкову о своем желании увидеться со мной перед отъездом. Он хотел, чтобы Волков устроил эту встречу. Но я тогда жила с родными, а наследник престола постоянно ходил с охраной, и наше свидание, разумеется, не могло состояться. Как-то раз наследник престола попросил меня через Волкова прислать свою фотографию. Но на последнем снимке я выглядела просто ужасно, а другого у меня тогда не было, поэтому я не смогла исполнить эту просьбу. Несколько слов стоит сказать и о путешествии цесаревича. В начале 1890 года Александр III решил отправить сына в путешествие по странам Азии, а обратно цесаревич должен был возвращаться через Сибирь. Конечно, можно было отправить Николая на одной из многочисленных императорских яхт. Но Александр III решил иначе, и в 1886-1890 годах был построен крейсер-яхта «Память Азова» водоизмещением около 7 тысяч тонн. Несмотря на довольно мощное вооружение, две 203-мм и 13 152-мм пушек по внешним украшениям и внутреннему убранству «Память Азова» мог дать фору самой богатой яхте. На носовой части корабля красовались орден Святого Георгия, ленты с бантами, императорская корона, лавровый венок и пальмовые ветви. В отделке и оборудовании офицерских помещений широко применялись ценные породы древесины – красное, ореховое и тиковое дерево. Большое место на корабле занимали особые каюты для наследника престола и его свиты. Одна отделка этих кают обошлась казне более чем в 78 тысяч рублей. На шканцах, юте, шкафуте и всех мостиках были установлены специальные тенты для защиты от солнца и дождя. Уже по пути в Англии были закуплены дополнительные электрические вентиляторы. Там же закупили 700 электрических ламп и установили дополнительное освещение на верхней палубе. Эти мероприятия вызвали перегрузку в 800 тонн. Посему с крейсера пришлось снять две 152-мм пушки, часть боекомплекта и другое оборудование. Все это было погружено на специальный пароход, отправленный заранее во Владивосток. Вместе с цесаревичем в путешествие отправился и его брат Георгий. Свитой руководил генерал свиты его величества Борятинский. Компанию Николаю должны были составлять молодые гвардейские офицеры, князья Оболенский и Кочубей и лейб-гусар Волков. Летописцем в свиту был зачислен князь Ухтомский. Позже он издаст книгу с описанием путешествия наследника. Увы, это была лишь пародийная летопись путешествия, к тому же еще прошедшая строгую цензуру самого цесаревича. Николай со свитой выехали из Гатчины 23 октября 1890 года и по железной дороге через Вену доехали до Триеста. Александр III решил не мучить сына путешествием по Северным морям. И действительно, по пути от Плимута до Мальты крейсер выдержал сильный шторм, который и смыл все дорогие носовые украшения. 26 октября Николай со свитой сели в Триесте на крейсер и отправились в Пирей в гости к греческому королю Георгу I и его жене Ольге Константиновне, внучке Николая I. В Пирее к путешественникам присоединился двоюродный брат Николая, греческий принц Георгий. 7 ноября память Азова покинул Пирей и через 3 дня прибыл в порт Саид. Затем по Суэцкому каналу крейсер дошел до Исмаилии. Там Николая приветствовал Хидив, правитель Египта, Хусейн. 3 недели цесаревич провел в Каире и в путешествии по Нилу. Думаю, нет нужды перечислять достопримечательности, которые посетил цесаревич. Встречи, обеды и так далее. Это все прекрасно описано у Ухтомского. Зато более веселая сторона путешествия совсем выпала из жития высочайших путешественников. Вот, к примеру, как описал Николай посещение русского консула в Луксоре. Консулом были наняты восточные танцовщицы. Николай и компания напоили их, и они разделись и проделывали все в костюме Евы. Давно мы так не катались со смеху при виде этих темных тел, которые набросились на пупи. Брата Георгия. Одна окончательно присосалась к нему, так что только палками мы его освободили от нее. В общем, Николай по пути не пропускал ни одного борделя. Однако в Японии, в небольшом городке Отц, произошел неприятный инцидент. Фанатик-японец ударил Николая саблей по голове. Рана была несерьезная, но Александр III повелел сыну немедленно возвратиться домой через Сибирь. И вот 4 августа 1891 года Николай прибыл в столицу. В сезон 1890-91 годов Кшесинская много танцевала. Пока ей не давали главных партий, но и на вторых ролях можно блеснуть. В балете «Спящая красавица» у меня было несколько выходов. В первом акте я исполняла партию доброй феи Кандиды, во втором – партию маркизы, а в последнем – танец красной шапочки с серым волком, который особенно нравился наследнику престола. Кроме того, как и другие молодые танцовщицы, я принимала участие во всех оперных постановках, включая танцевальные номера. Согласно ежегоднику императорских театров за 1890 и 1891 годы Кшесинская танцевала в 22 балетах и 21 опере. Возвышенная любовь к цесаревичу – само собой, но и романов в сезон 1890-91 годов хватало. Об этом балерина завуалированно писала в воспоминаниях. После окончания училища мы с сестрой Юлией по-прежнему жили вместе с родными и могли бывать только у близких знакомых, да и то лишь в чьем-нибудь сопровождении. Однако мы придумали свои способы обмануть бдительность родителей. Когда хотелось куда-нибудь пойти и развлечься, а уверенности в том, что нам это позволят, не было, мы говорили родителям, что приглашены друзьями или родственниками, которым нам разрешалось ходить. Если нужно было ехать в вечерних платьях, то мы надевали пальто и только потом шли прощаться с родителями. По возвращении мы быстро снимали вечерние туалеты и, облачившись в ночные сорочки, желали родным спокойной ночи. Одним словом, ситуация была похожа на ту, что разыгрывалась в балете «Тщетная предосторожность». Все это казалось таким захватывающим, а таинственность только придавала особую прелесть нашим похождениям. И все же это были обычные, невинные забавы юности. После завершения сезона крестный отец Матильды, Строкач, предложил ей съездить с ним за границу. Строкач был владельцем модного бельевого магазина «Артюр». Вояж начался с французского курортного местечка Биарриц на берегу Атлантического океана. Затем, как и положено католикам, крестные и крестница посетили святыни в Лурде, где Матильда накупила массу образков для раздачи дома. В Милане они посетили знаменитый театр «Ла Скала», а далее Рим, Неаполь, Флоренцию и, наконец, Париж. А затем, уже без Строкача, Матильда едет в Монте-Карло. Куда? Естественно, в казино. С 250 франками балерина впервые садится за рулетку. Выигрыш, неудача и опять выигрыш. Последний раз она ставит на число 17 и выигрывает. Теперь 17 станет ее любимым числом, и в казино она будет ставить только на него. Позже Кшесинскую прозовут «Мадам 17». Увы, 17-й год станет для нее роковым.